Глава 6. Нападение? Серьезно? Михайловка-Сити, Подмосковье. Валера по своему обыкновению ввалился в дом главы деревни без стука. «Ну что ты, Никанор, опять грустненький сидишь?» «Почему грустный? Задумчивый!» В последнее время Валера сдружился с этим вечно хмурым стариком. Он ему напоминал старого помощника еще со времен правления в прежнем мире. В Никаноре Валере нравился невероятный, просто колоссального размера пофигизм. И если вначале ему казалось, что старик набивает себе цену, то со временем Валера поменял свое суждение. В один из вечеров они напились в местном баре, и бывший король рассказал все про свое прошлое и назвал настоящее имя, и с какой легкостью он завоевывал целые галактики. На что Никанор только пожал плечами и сказал: «Хе, прикольно, молодец, мужик. А теперь ты местный начальник». После этого они чокнулись и набухались втреск. И каждый раз, когда Валера обходил свои новые территории, обязательно заглядывал к Никанору. Сегодня он застал старика за странным делом. Тот сидел перед большим стеллажом во всю стену и смотрел на пустые полки. «О чем задумался?» Валера сел рядом. «Да вот, думаю, нужен ли мне подвал для солений или тут оставить?» «Солений? Что это еще такое?» «Хе, ты действительно как с другой планеты?» — ухмыльнулся его сын Никанор. «Я и из другой планеты. Я же уже говорил». «Конечно, конечно, конечно. Соленья — это разные огурчики, помидорчики, которыми мы обычно закусываем». «А-а-а! Соленые овощи!» — улыбнулся Валера. Это блюдо он попробовал совсем недавно и сильно полюбил. Даже Посейдон не остался равнодушным. Но ему больше нравилась сама жидкость, в которой плавали овощи. «Так грубо соленья еще никто не называл», — хмыкнул Никанор. «Давай прогуляемся. Надо в магазине купить крышки для закатки». «Давай. Заодно расскажешь, как в деревне дела». Они вышли и направились в сторону магазина. «А что рассказывать? С тех пор, как мы тут живем, это лучшее время в жизни». «Вот как? Может, что надо для деревни?» «Да ничего не надо», — отмахнулся Никанор. «Потом можем в бар сходить, если хочешь». «А как же соленья?» — удивился Валера, когда они подошли к магазину. «А мне только крышки нужны», — улыбнулся Никанор, заходя внутрь. «Я тебя на воздухе подожду». Валера уселся на лавочку рядом с магазином и стал смотреть на звезды. Уже вечер, и большая часть жителей отдыхали и занимались своими делами. Кто-то у себя во дворе делал шашлыки, некоторые уже ложились спать. В воздухе пахло яблоней и травой. Валере очень нравился этот запах. Многие во дворе держали скот. Тут и там раздавались хрюканье или кудахтанье. Валера даже закрыл глаза, чтобы насладиться этой атмосферой, но его ущипнули за палец. «Зараза!» — пробубнил он, открывая глаза. Это был тот самый гусь, который постоянно нападал на Валеру и больно кусал. «Что тебе, блин, надо? Может, голову свернуть и все?» Легкий, едва уловимый звук коснулся ушей бывшего короля. Этого было достаточно, чтобы понять, что нападавший находился в метре от него, умудрился прокрасться, и так близко. Валера с грустью вздохнул. Жаль, что Михаил еще не открыл ему все возможности этого тела. И почему? Но, сука, он же подобрался так близко. Мужчина поднял руку к шее и с небывалой легкостью поймал клинок двумя пальцами. «Эх, как обидно!» — вздохнул он, медленно вставая на ноги и поворачиваясь к нападавшему. «И кто же ты такой?» Перед ним стоял мужик в маске и доспехах. Поняв, что неожиданная атака провалилась, незнакомец стал напитывать свое тело энергией. «Посредственность», — вздохнул Валера. Молниеносно оказавшись у врага за спиной, он свернул ему шею. «Посейдон, это что, нападение?» — спросил Валера в пустоту. «Ага», — раздался из ближайшего питьевого фонтанчика голос его товарища. Я уже двух убрал. Как всегда, хотели отравить воду. Замечается что-то интересное? Не думаю. Сам посмотри. И вправду. На убитом были артефакты для скрытого перемещения. А значит, группа немногочисленная. Похоже, негодяи собрались убить мирных жителей и устроить диверсию. «А я уж было подумал», — грустно сказал бывший король и пошел в сторону администрации, куда, как показал Посейдон, подходит группа из 5 врагов. Еще враги по одному пытаются проникнуть в дома, где уже не горит свет. «Я разберусь с теми», — произнес Посейдон. «А на тебе эти. Только не убивай сразу. Надо понять, чьи они». «Обижаешь», — улыбнулся он, снимая накидку и аккуратно вешая на гвоздь у входа в администрацию. «Я бы с ними немного поиграл». Город Красноярск. Казалось, я уже 100 лет не бывал в этом городе. Как-то непривычно, хотя тут только проездом. Полет выдался на удивление душевным, кажется, впервые за все время. Да, я не успел поставить ни одну печать, но мне даже не жалко. Мы отлично повеселились с домашними. Пока багажи разбирали по машинам, мне позвонил Валера. «Привет, здоровяк, уже соскучился?» — улыбнулся я, взяв трубку. «Да нахрен ты мне нужен, Миша? Я хоть могу спокойно наслаждаться управлением без всяких назиданий». Как я понял, это он сейчас имел в виду не меня, а Надю. Кажется, она ему много чего запрещала. «А чего звонишь? Неужели по делу?» «Именно, блин, по делу. Вчера мы с Посейдоном поймали каких-то хулиганов. Напали на меня. Хотели убить жителей моей деревни». «А ты что?» — слегка напрягся я, соображая, а не приоткрыть ли ему еще немного сил. «Ну а я что? Отправил их на тот свет». «А ты выяснил, кто это был?» «Мы с Посейдоном оставили парочку и всю ночь говорили с ними. Ты знал, что Посейдон может проникать внутрь тела даже через поры? А потом он начинает...» «Избавь меня от подробностей, пожалуйста. Кто это был?» «Текто Меладзе и...» «Леонтьев», — закончил я. «Спасибо, Валера, ты молодец». А ведь день так хорошо начался. Эти 2 неодаренных князя решили оставить у меня такой подлый подарок. Натравить на них своих питомцев? Не вариант. Валера теперь привязан к поместью. Посейдона? У него та же проблема. Ева без Лоры не сможет двигаться, и отправлять ее посылкой — такое себе. «Все нормально?» — спросил Трофим, увидев мое озадаченное лицо. К нему подошла Маруся и Надя. «Меладзе и Леонтьев напали на деревню. Хотели убить жителей». «Варианты?» — сухо спросила Маруся, резко изменившись в лице. «Спокойно», — начал махать ей руками, понимая, что сейчас этих головорезов вообще невозможно остановить. «Я подумаю над тем, что можно сделать. Но убить негодяев будет слишком просто, да и...» «Блин, мы уже говорим об этом как о чем-то повседневном». Маруся и Трофим переглянулись и посмотрели на меня с таким выражением, как будто я вчера родился. «Ну да. А что тут такого?» — пожал Трофим плечами. «Зуб за зуб, смерть за смерть». «Слушайте, надо сделать это более изящно. Надя, узнай, что за компания у этих супчиков и чем они там на Сахалине занимаются. Сделай детальный отчет, желательно с заводами и производствами». Я посмотрел на сладкую парочку наемников. «А вы, дорогие мои, обустраивайте дом». «Как прикажете, господин». Оба обернулись из первоклассных убийц обратно в прислугу, поклонились и отошли. «Красиво сказал, конечно», — хихикнула Лора. «Но плана у тебя нет». «Но это не значит, что он не появится к приезду в Широково», — улыбнулся я. Боря, несущий сумку с яйцом Годзиро, удивленно посмотрел на меня. «Миша, а ты чего улыбаешься?» — он подошел ко мне. «Расскажи тоже». «А, да так, взрослая шутка, для которой ты еще слишком мал». Я присел на одно колено. «Ну, как идет охрана ценного груза?» «Да все отлично», — пожал он плечами. «Там внутри что-то шевелится, но не вылезает». «Вот как?» — улыбнулся я и просканировал яйцо. Как бы он не вылупился по дороге. «Боря, давай в машину», — окликнула его Маруся. «Пошли», — махнул он мне рукой и убежал. Иногда в голову закрадываются мысли, а все ли я делаю правильно? Зачем было всех дергать и переезжать? Стоило ли оно того? Вот и Лора говорит, что точно да. Все же теперь мне не надо постоянно выезжать из Широкого, чтобы разобраться с делами. Но ощущение незавершенности почему-то оставалось. Возможно, я бы хотел видеть на территории моего нового родового поместья еще и Валеру с Посейдоном. И конюхов бы перевез. Все же кони в большей степени метеоритные, а значит, и ближе к дикой зоне им будет лучше. Загрузившись в машину, я опять погрузился в себя. Сделал легкую ревизию во внутреннем хранилище. Проверил печати. Посмотрел новый остров для Годзира. Даже огромный куб-лабиринт, в котором плавали мои змеи для разрушения астрального тела. Угольки практически закончили строительство дома для японцев. Так что к моему приезду они через пару дней уже смогут переселяться. И все бы хорошо. Но это волнение. Непонятно, с чем оно связано. «Заразился нервозностью от Ерха», — пошутила Лора. «Возможно, это из-за предстоящих соревнований?» Складывалось ощущение, что я не готов. А значит, надо все оставшееся время провести в тренировках и обучаться. Легко сказать. По дороге мне позвонил звездочет, попросил по приезду заглянуть к нему и к Горькому Алексею Максимовичу. В конце добавил, что Наталья Геннадьевна ждет отчет, и отключился. «Блин, точно отчет!» — шлепнул я себя по лбу. Пока ехали, я накидал несколько страниц для Ермаковой. Получился довольно подробный отчет, таким можно гордиться. Надя позвонила тягачу и сообщила, что мы скоро будем. Тот уже ждал нас и доложил, что японские женщины неплохо умеют готовить. Так что по приезду нас ждет настоящая традиционная кухня. И вот долгожданная стена города Широкого. На КПП нас пропустили быстрее, чем в прошлый раз. Ребята были в курсе, кто я, и даже попросили автограф. К дому мы подъезжали во второй половине дня. Поляна уже усеяна цветами и газоном. Не было никаких строительных лесов, и даже новые здания появились, гостевой домик, например. Также болванчик показал, что за домом имелся свой бассейн. «Ух, дорого-богато!» — присвистнул Боря, вылезая из машины. Трофим недалеко от него отстал и начал спрашивать Надю, сколько же на это ушло денег. Рыцари же сразу побежали к дому. И как раз в этот момент из главного входа вышел тягач. Видеть его лицо, когда на него несутся 5 красоток, это отдельный вид удовольствия. Там промелькнул весь спектр эмоций. А когда они остановились и поприветствовали его, то он вообще начал заикаться. «Так, дамы, не смущайте нашего дизайнера», — подошел я к тягачу и протянул руку. «Ну, здравствуй». «Здравствуй». Он продолжал коситься на девушек, но руку пожал. «Ты не говорил, что у тебя работают такие красавицы?» Девушки захихикали и скрылись в недрах дома. «Так получилось», — пожал я плечами. А далее была длинная экскурсия по дому. Я же, долго не рассусоливая, взял свой мотоцикл, сказав Даниле, чтобы не дергался лишний раз, и поехал в институт. Все же у меня еще дела. Приятно прокатиться по уже родному городу. Даже трущобы стали чем-то особенным. У института я припарковал транспорт, отметился на входе и вошел на территорию. Студенты, кому я попадался на пути, не скрывая удивления, шептались между собой и показывали на меня пальцем. Кто-то с интересом, кто-то с завистью. «Ты теперь первый парень на деревне», — напомнила Лора. «И что мне делать с этой информацией?» «Наслаждаться», — мечтательно ответила помощница. У стадиона меня потянуло заглянуть к Асай-Арею и поинтересоваться, что же там за история такая с якудзой. Но я пока переборол себя и пошел прямиком в кабинет к звездочету. «Ким, это же время рядом с парком». На лавочке напротив озера сидел молодой парень. Голубоглазый блондин, чья внешность привлекала многих девушек института. С тех пор, как они с друзьями перевелись в Ким после разрушения Питерского института, он уже успел заиметь тут кое-какую славу. Все его считали обаятельным и умным парнем, который мухи не обидит. Про таких обычно снимают фильмы, где главный герой становится душой компании, капитаном футбольного клуба, и за ним бегает самая красивая девушка. И таким он был и в Питерском институте. Связи, деньги, отец, граф с таким состоянием, что многим князьям и не снилось. Не жених, а мечта. Он думал, что и в Киеве все останется по-прежнему. Уже некоторые пытались прогнуть под себя новенького, но благодаря его изощренному уму он каждый раз делал так, что обидчику было только хуже. А иногда он и сам провоцировал конфликт, понимая, что это будет либо весело, либо принесет какую-то выгоду. Например, совсем недавно он подружился с группой простолюдинов, которые на деле оказались очень сильными магами. И он быстро нашел к ним ключик. Так как они все из одной деревни, и друзья не разлей вода, достаточно только показать, что ты свой в доску и не бросишь в беде. После они за тобой хоть на край света. А всего-то надо было подстроить небольшой несчастный случай в метеорите, оказав, что он ни за что не бросит своих и перед лицом гибели. И, конечно, все обошлось в последний момент, как же иначе. И никто даже не заметил, как за камнями скрывались два его старых друга. Но не только этот момент расположил их к новенькому. Еще они недолюбливали Кузнецова. Еще бы. Ведь именно он отнял у них подругу детства, с которой они росли с самых юных лет. С аристократами было поинтереснее. Каждый мнил себя пупом земли. Достаточно только пару раз сделать так, чтобы они обратились к нему за помощью. Скоро они начинали лебезить и подлизываться. «Коля, он приехал!» — подошел к нему один из деревенских парней. «Кузнецов?» — отвлекшись от книги, уточнил парень. В ответ кивнули. Пройдя по направлению к корпусу, Николай остановился у дерева и просто наблюдал, как Михаил Кузнецов с довольной улыбкой заходит в институт. Именно этот парень не мешал Николаю стать первым парнем в Киеве. Уж слишком легко ему все давалось. Даже с дочкой Кутузова замутил, хотя Николай не собирался с ней пересекаться. Она ему нравилась, но с ней ошивался Евгений Фанеров, а с такими психами лучше не связываться. Хотя и с ним Коля мог справиться своими методами. Николай не привык, когда на него смотрят свысока и не считаются с его мнением. Его должны уважать, а кто не уважает, будет жрать землю. Ладно, с покупными корреспондентами не получилось, но он и не рассчитывал, что Кузнецов так быстро сдастся. Но он еще и посмел намекнуть на радио, что это все детские игры, недостойные его внимания. Ну что ж, он сам захотел поиграть с ним. «Что будем делать?» — поинтересовался парень, стоя рядом с Колей. «Пока подождем, он сам скоро все сделает», — улыбнулся голубоглазый блондин. «Пусть начнет учебу. Ему уезжать представляет нашу страну. Интересно, каково ему будет на универсиаде оплеванным и опозаренным?» «А ты думаешь, это сработает?» Николай только ухмыльнулся и медленной прогулочной походкой направился в сторону корпусов. Его подручный поспешил за ним. «А почему не должно сработать? Мы же не собираемся напрямую вызывать его на дуэль. Это пустая трата времени. Я проиграю. Ты проиграешь. Или даже если мы соберем человек 20, и они проиграют. Но есть же специалисты. Есть, но что-то мне подсказывает, и им не свезет. Николай продолжал улыбаться. Они подошли к дверям. Группа студенток забежала за ними, и молодой парень открыл дверь, чтобы пропустить их. «Спасибо, Николай, ты настоящий джентльмен», — кивнула одна из девушек, улыбнулась и убежала за подругами, о чем-то перешептываясь и поглядывая на красавчика. «Кстати, где там эти святоши?» — вдруг вспомнил он. «Меня заинтересовал один парнишка».